Часть десятая. Погожим днем, ровно через неделю, уже под вечер, Дженнис Лоус высказывала свою точку зрения. Вокруг сидели Ева Нил, дядя Бен и доктор Дермот Кинрос. Нед Этвуд взял дело лорда Уильяма Рассела 1840 года и вывернул его наизнанку. Цель его, как я уже вам говорил, была обеспечить себе алиби в убийстве сэра Морриса. Ева должна была стать и его алиби, и свидетельницей, тем более надежной, понимаете, что она рассматривалась бы как свидетельница недоброжелательная. Дядя Бен фыркнул. «Одного не пойму, зачем ему было убивать Морриса?» «И я не пойму, зачем? Он ведь его даже не знал, правда?» «Думал, что не знает. Я хочу, чтобы вы припомнили кое-что из того, что нам удалось выяснить. В прежние дни, когда вы были еще женой Неда Этвуда, вы ведь не были знакомы с Лоузами, верно?» «Не были». «Но вы не раз обращали внимание на отца семейства». «Да, верно». «И каждый раз, видя вас с Этвудом, он пристально, как бы в недоумении, разглядывал вас обоих. Так вот, он пытался вспомнить, где он уже видел Неда Этвуда. Ну вот, а вы были замужем за Этвудом, но что вы о нем знаете? Что вам удалось о нем узнать, о его прежней жизни, семье и вообще?» Ева облизала губы. «Ничего». Дженнис застыла, пораженная внезапной догадкой. Дермот обернулся к ней. «Вы говорили мне, милая девушка, что у вашего отца была плохая память на лица. Но вдруг что-то подталкивало его память, и тогда он обычно вспоминал, где кого видел. Во время своей работы по тюрьмам он перевидал множество лиц. Вряд ли мы узнаем, когда именно он вспомнил, где он видел Этвуда. Но он определенно вспомнил, что Этвуд — самый настоящий преступник, сбежавший из Уотсфордской тюрьмы, где отбывал пятилетний срок за двоеженство. После вашего развода Этвуд отправился в Соединенные Штаты. Он говорил, что еще вернет вас. И действительно собирался. Но тем временем вы стали невестой Тоби Лоуза. Сэр Моррис был очень доволен. Он был просто в восторге. Он хотел, чтобы ничто не помешало этому браку. Дженни взглянула на Еву. «Я жутко с вами обошлась. Простите!» «Однако именно вы дали нам ключ, мисс Лоус. Помните, вы рассказали нам историю о некоем заключенном Финистере? Вы только послушайте. История повторяется. В злополучный день сэр Моррис пошел погулять перед ужином. Куда он пошел? В бар замка. И кто же, как мы давно знали, был в этом баре? Нед Этвуд, который во всеуслышание хвалился, что вернет жену, даже если придется кое-что о ней порассказать. Ваш отец сказал ему: «Прошу вас, сэр, выйдемте на два слова». Этвуд не знал, какой будет разговор. Он вышел, и тут он обнаружил, уж легко себе представить, какое его охватило бешенство, что старый джентльмен прекрасно в курсе его дел. Они пошли в зоологический сад. Сэр Моррис, весь дрожа, сказал ему точно то же, что когда-то говорил Финистеру. Помните? Дженнис кивнула. «Даю вам 24 часа на то, чтобы убраться. По истечении срока все сведения о вас и о вашей новой жизни, где вас можно найти, ваше новое имя, словом, все, будут переданы в Скотланд-Ярд». Это было как гром с ясного неба. Теперь Этвуду не заполучить жену, а он себя убедил, что непременно вернет ее. И прощай, приятная жизнь, впереди опять тюрьма. Единственный выход — расправиться с сэром Моррисом. Он не раз видел, как сэр Моррис засиживался допоздна у себя в кабинете, когда остальные члены семьи уже ложились спать. Он знал планировку кабинета, потому что в жаркую погоду старик не задергивал шторы, и из их с Евой спальни все было видно как на ладони. И главное, у него был ключ от дома Евы, который подходит и к двери виллы «Привет». Он терпеливо выждал, пока вы легли спать, пока не погас свет во всех окнах, кроме двух незанавешенных окон кабинета. Этвуд спокойно открыл своим ключом дверь дома сэра Морриса. Это было примерно без 20 час. Ему было известно о глухоте сэра Морриса. Он отворил дверь, схватил кочергу и сзади подошел к своей жертве. Старик был поглощен изучением своего сокровища. На блокноте, лежавшем на столе крупным каллиграфическим шрифтом, было выведено «Табакерка в виде часов». Убийца поднял руку и ударил. Ударив раз, он озверел. Ева, знавшая Неда Этвуда, представила себе эту картину. Один из ударов, возможно, случайно, но скорее рассчитано, пришелся по дорогой безделушке. Этвуд, видимо, поинтересовался, что он такое разбил. На него с перепачканной страницы блокнота глядели крупные буквы первого слова «Табакерка». А теперь перейдем к самому главному. Мадам Нил, какой на Этвуде был костюм? Такой темный, с ворсом. Ну вот, когда он разбил табакерку, крошечный осколок отлетел и прилип к его костюму. Он ничего не заметил. А потом, злополучным образом, этот осколок запутался в ваших кружевах, когда он обнимал вас во время эпизода в спальне. Вы тоже ничего не заметили. Вы знать не знали ни о каком осколке и готовы были поклясться, что кто-то вам его подсунул. Но в действительности все куда проще. Впрочем, я забегаю вперед. Я вам рассказываю все так, как это теперь выяснилось, а не так, как случай представился мне с самого начала. Когда Гарон изложил мне суть дела, я решил, что, скорее всего, убийца кто-то из Лоусов. Не обижайтесь на меня, вы ведь и сами так думали. Меня смутили кое-какие подробности уже в первом, очень кратком рассказе Евы Гарону в тот первый вечер на вилле «Привет». Но только совсем недавно, когда Ева снова рассказала мне все подробности за омлетом у папаши Руссе, у меня будто пелена спала с глаз. Смутная догадка стала уверенностью. И я сообразил, что мы ищем преступника не там, где надо. Теперь и вы уже все поняли. Ева вздрогнула. Да, да. Еще бы не понять. Чтобы и остальным стало ясно, давайте восстановим картину. Этвуд явился к вам без четверти час, открыв дверь с помощью неоценимого ключа. Глаза у него были стеклянные. Я еще подумала, что он напился. И вообще, он был какой-то странный. Чуть не плакал. Но нет, он не был пьян. Нет, он просто только что убил человека. Убить человека, преднамеренно убить, это не так-то легко даже для Неда. Так или иначе, он ворвался к вам. Навел разговор на Лоузов и на старика, который сидит в доме через дорогу. Наконец, доведя вас до совершеннейшей истерики, он отдернул штору и выглянул в окно. Вы погасили свет, так? Давайте вспомним, что говорили вы оба в течение следующих минут. Сэр Моррис еще не лег, да? Да, он еще не лег. Но ему не до нас. Он рассматривает в лупу какую-то табакерку. Постой. Ну что там такое? С ним еще кто-то. Но мне его плохо видно. Наверное, Тоби. Нед Этвуд, отойдешь ты от окна или нет? глубоко вздохнув, мучительно ясно вспомнив ту безветренную ночь и духоту в спальне, Ева открыла глаза. Вот и все. Но сами-то вы, мадам Нью, сами-то вы смотрели в окно? Нет. Вот оно! Вы поверили ему на слово. Самое поразительное, просто ошеломляющее, это заявление Неда о том, что он увидел. Если он что и мог разглядеть на расстоянии 50 футов, то только что-то маленькое, похожее на часы. А он выкладывает без запинки, что он видит табакерку. Да, тут-то наш умник себя и выдал. Он не мог знать, что это табакерка. Вернее, осведомленность его могла иметь лишь единственное и весьма мрачное объяснение. Но заметьте, что он делает дальше. Он тут же начинает убеждать Еву, будто и она сама смотрела в окно, будто она видела сэра Морриса живым и здоровым, с лупой в руке, а рядом с ним якобы притаилась некая зловещая тень. Эдвуд прибег к внушению. А Ева исключительно внушаема, как говорил ей однажды какой-то психолог, и как я сам успел заметить. Нервы у нее расшатаны, она что угодно готова увидеть. Ну и вот, внушив ей, будто она видела живого сэра Морриса, Нед отдергивает штору и демонстрирует ей мертвеца. Вся игра сводилась к тому, чтобы убедить Еву в том, что она видела то, чего она не видела. То есть, что она видела живого сэра Морриса, когда Нед был уже у нее. И будь табакерка табакеркой обычного вида, умный мистер Эдвуд вышел бы сухим из воды. «Как это вы все раскопали?» «Да тут любой бы догадался. Правда, Тоби Лоуз в коричневых перчатках несколько спутал картину. Для Эдвуда он был просто манной небесной. Если Ева верно передала мне его реакцию, он был изумлен и восхищен». Тоби добавил ко всему последний достоверный штрих. И Эдвуду уже нечего было бояться. Теперь понимаете, чем должна была кончиться вся игра? Он совершенно не собирался фигурировать в деле. Он хотел смыться. В глазах людей ничто не связывало его с сэром Моррисом. Но все же, в случае чего, у него было алиби. В любой момент можно было пустить в ход показания, как он думал, зависимой от него женщины. И особенная убедительность этих показаний заключалась бы в том, что, давая их свидетельнице, пришлось бы выдать кое-какие компрометирующие ее обстоятельства. Вот почему после обморока в отеле он рассказал о том, что его сбила машина. Он вообще не собирался затрагивать волнующую его тему, и он ни минуты не думал, что серьезно расшибся. Но это сорвало весь план. Сначала он упал и получил сотрясение мозга. Потом вмешалась мстительная Иветта и повела собственную игру, чтобы разрушить помолвку Тоби и Евы. Эдвуд, конечно, вовсе не думал, что подозрение падет на Еву. Он меньше всего мог этого ожидать. Он лежал без сознания, но пришел бы в ужас, если бы узнал, что происходило тем временем. Если Эдвудом когда-то уже интересовалась полиция, если он когда-то уже совершил преступление, отпечатки его пальцев должны храниться в Скотланд-Ярде. Дядя Бен присвистнул. Значит, ваша прогулочка на самолете в Лондон? Пока я это не выяснил, нельзя было действовать дальше. Зайдя к Эдвуду в гостиницу, я незаметно взял его отпечатки пальцев, прижав к ним свои часы, когда щупал ему пульс. Все вышло очень естественно. Ну вот. А в Скотланд-Ярде, конечно, отыскался дубликат этих отпечатков. Тем временем... Опять началась неразбериха. Да, вас арестовали. Увы, на допросе в полиции Ева передала версию Эдвуда, но не всю сцену дословно. Ага, подумали Гарон и Ватур. Никто не говорил ей о новом сокровище сэра Морриса. Никто его не описывал. Нет, конечно, нет. Так откуда же она знает, что часы — это табакерка? И тут уж каждое ее слово стало рассматриваться как изобличающее ее вину. А тут Эдвуд пришел в себя. Да, он рвался засвидетельствовать, что Тоби был тот самый человек в коричневых перчатках, и положить делу конец. Одним ударом он готовился вернуть жену и отправить в тюрьму соперника. Я не стал его удерживать. Зря, наверное, не стал. Ну что уж тут сделаешь. Как вы знаете, он умер на пороге кабинета Ватура. Он потерял сознание, упал и умер. В 9 вечера мсье Аристид Гарон, префект полиции Лабанделетты, свернул на Рю-де-Занж и двинулся по ней величавой походкой монарха. Ему сообщили, что ученейшего доктора Киннерса можно найти сейчас за чаем у мадам Нил в саду за виллой этой милой особы. Дело Лоузов было благополучно завершено. Мсье Гарон пребывал в прекрасном расположении духа. Теперь его, Гарона, фотографии красовались на передовицах всех газет. Рассекая траву тросточкой, мсье Гарон бодро завернул за угол. Сгущались сумерки, затихли каштаны. Он репетировал в уме предстоящую ему речь. И тут увидел перед собой двоих. Мсье Гарон застыл на месте. Глаза его чуть не вылезли из орбит. Еще мгновение он не мог оторвать от них взгляда. Он был человек порядочный, человек вежливый и отнюдь не противник всякого рода удовольствий. И он отвернулся и пошел прочь. Однако слово «тру-ля-ля» то и дело срывалось с его уст и таяло в вечернем воздухе. Свидетели. Режиссер Алексей Соловьев, композитор Владимир Романычев, актеры Василий Бочкарев, Валерий Сторожек, Максим Разуваев, Александра Равенских, Надежда Перцева.